Вечернее представление давно закончилось. И было уже довольно-таки поздно. Все еще одетая в цирковое сирийское платье из блестящей пурпурной парчи, Мадлен сидела в гримерной перед зеркалом, расчесывала гребнем свои роскошные золотые волосы. Тихо-тихо, чему-то улыбаясь, она рассеянно смотрела в зеркало. На ее коленях уютным клубочком лежала серая кошка. Где-то за окном готовился ко сну чужой враждебный город. Где-то в фиолетовом небе мерцали россыпи бриллиантовых звезд и летели кометы. А здесь, в ночном пространстве ее будуара, носился неуловимый запах удивительно тонких духов и горящих рембрандтских свечей. И здесь она наконец-то была одна и могла немного отдохнуть от тяжелого дня. Свободными руками Мадлен слегка теребила шерстку любимицы. Та довольно мурлыкала, вибрируя всем своим маленьким кошачьим тельцем. Внезапно перестав мурлыкать, кошка насторожилась. Мадлен обернулась и увидела Тома. Он стоял у самого входа и молча смотрел прямо в ее пронзительно грустные синие глаза. «Том!» — едва слышно сказала Мадлен. «Том!» Том помедлил, затем нерешительно подошел и, нежно обняв ее, сказал: «Здравствуй, Мадлен». Она в ответ обвила его всеми своими шестью руками и заплакала. В этот момент в палатку зашел Ульрих. Он плюхнулся в стоявшее в углу старое ободранное кресло, закинул ногу на ногу и принялся швыряться в карманах, чтобы достать сигареты. «А как мы сегодня танцевали танго?» — произнес он громким голосом, чтобы заглушить им всхлипывание Мадлен. «Публика была в экстазе. Кстати, тебе очень идет твое новое платье. Ты лучше сначала с Томом поздоровайся, а потом уж говори свой неуместный вздор», — сквозь слезы обиженно сказала Мадлен. «Да видел я его уже. Это я же и привел его сюда. 2 часа по индустриальным джунглям шарахался, прежде чем отыскать его апартаменты. Ведь нашел же, а? Ты только представь себе, 7-й этаж, вид из окна потрясающий. Восточный мудрец позавидует. Серый бетонный проспект, на той стороне в бесконечных рядах окон отражается бесцветное небо, в узких прогалинах между батиманов виднеется холодная даль. Я вхожу. Том сидит у подоконника и пишет тебе письмо. Я говорю ему: не валяй дурака, парень. Никаких писем, и так вообще нехорошо. И мы направляемся прямехонько к тебе. Вот так». Мадлен усадила Тома на стоявший рядом с ней стульчик и смахнула со своих длинных изогнутых ресниц несколько последних хрустальных слезинок. «Ты так вырос, возмужал», — сказала она, слегка отстраняясь, чтобы получше рассмотреть Тома. «Да, но ведь почти 1,5 года прошло», — смущенно улыбаясь, ответил тот. «А обо мне Ульрих, наверное, тебе уже рассказал? Видишь, какая я теперь?» Том молча кивнул головой. Взяв его под руку, Мадлен вздохнула. «Со мной такая история вот произошла. А тебе, Том...» — она внимательно взглянула на него — «тебе обязательно нужно выбраться из этого ужасного города. Я вчера подумала, что если бы ты присоединился к нашему цирку, у тебя бы началась совсем другая жизнь. Мы гастролируем по всем городам. Если ты отправишься с нами, у тебя будет больше возможностей однажды найти своих родителей. Правда, при этом возникает один вопрос. Что ты будешь у нас делать? Мы поговорим с хозяином, господином Бринкерхофом, и постараемся убедить его в твоей необходимости. Он человек сугубо деловой, и придется что-нибудь придумать. Что ты умеешь делать?» Я умею обращаться с животными», — неожиданно сказал Том. Ульрих и Мадлен удивленно уставились на него. «Да, это правда. В прямом смысле слова», — подтвердил Том. «Я понимаю их речь, и они понимают меня. Не хотел я говорить, но это дар чудесной птицы». «Так она все-таки была волшебной?» — спросила Мадлен. Том кивнул головой и потупил глаза. «Ну что же, нам нужен смотритель за зверями», — нарушая неловкую паузу, возникшую в разговоре, заметил Ульрих. «А что это за работа?» – спросил Том. «Ты будешь чистить клетки, кормить животных и следить, как бы с ними что ни случилось», – сказал Ульрих. «О, у нас есть собаки, кошки, лошади, ослики, обезьянки и один большой зеленый крокодил, но он не настоящий. Это искусно сделанный макет, огромная кукла, внутрь которой каждый вечер залазит сам господин Бринкерхоф. Он щелкает зубастыми челюстями и проворно ползает по всей арене, пытаясь вцепиться в какую-либо укротительницу, его жену фрау Эльзу или кого-нибудь из подставных зрителей». «Очень натурально получается». «Одним словом, о крокодиле можешь не беспокоиться. Он ночует в реквизиторской. Остальные будут на тебе. Наш прошлый смотритель был славный малый, но 2 недели назад его уволили, и теперь актерам самим приходится по очереди заниматься животными. Это очень даже кстати, что у тебя получается с ними ладить». На следующее утро Маден с Ульрихом представили Тома хозяину цирка, господину Бринкерхофу, строгому пузатому типу с длиннющими закрученными усами и по-немецки надменными глазами. Он быстро задал несколько самых общих вопросов, и минуты позже Том был принят на работу. Все это произошло так быстро, что Том и опомниться не успел. Еще вчера он был во сне, а теперь он как будто проснулся и обнаружил себя в еще более необычном сне.